Григорий стоял за «Жигуленком», положив огромные ладони на белую крышу машины. Он был неподвижен, как скала, и не отрывал взгляда от бронированного фургона инкассации, закрывавшего собой вход в банк. Борода оставался спокойным и собранным, потому что уже давно шагнул за ту грань, когда переживания чем-то могут помочь. Координатор чувствовал, как мир медленно меняется вокруг него, а он не способен сейчас повлиять на поворот этих огромных колес судьбы, перемалывающих все на своем пути. Все решится сегодня, так или иначе. Он верил в судьбу, знал, что многое предопределено, что миллионы нитей сплетаются в единую жилу, и был уверен, что толковать знаки судьбы можно десятком различных способов. И надеялся, что, имея под рукой острый ножик, нити судьбы можно подправить, если не бояться сделать еще хуже, чем сейчас. И весь вопрос сводился к одному. Насколько прочна его вера в то, что этот маленький острый ножик существует на самом деле и шлет ему странные СМС? Из свинцовых туч начал капать мелкий дождик, больше похожий на брызги из городского фонтана. Холодный ветер пронесся по улице, скользя между брошенных у входа в банк автомобилей. Дорога пустовала. За все время лишь пара машин проскользнула мимо бороды, торопливо, с опаской, словно животные, спешащие укрыться от надвигающегося урагана в надежной пещере. Надвигалась гроза. Григорий чуял ее всем телом, каждой клеточкой своего стареющего тела, повидавшего немало на своем длинном веку. Грузный старик, рожденный с примесью нечеловеческой крови, знал, что бы он сейчас ни сделал, гроза разразится все равно. Этого не избежать. А переживут ли они все неминуемый удар молнии, это он скоро узнает сам. Когда рядом взревел очередной двигатель, борода не дрогнул. Лишь медленно повернул голову и спокойным взглядом проводил темно-синюю Ниву, промчавшуюся по улице и резко притормозившую у черной Ауди оборотней. Машина от колес до крыши была заляпана рыжей грязью, но даже сквозь ее наслоение было видно, что салон забит людьми. Гриша расправил плечи и бесстрастно с оттенком фатализма скрестил руки на груди. Он догадывался, что без них дело не обойдется. Дверь водителя со скрипом распахнулась, и на дорогу выпрыгнул молодой парень, почти мальчишка. Высокий, широкоплечий, отчаянно кудрявый. Когда-то он был тощ, как щепка, но за последний год прибавил в весе и сейчас походил на юного атлета. На нем была зеленая армейская куртка, клетчатая рубашка и широкие синие джинсы, по колено забрызганные все той же рыжей грязью. Под мышкой топорщилась кобура. Петр Николаевич, бывший студент, увидел Григория, и его белое, как лист бумаги, лицо исказило гримаса ярости. «Где она?» — крикнул он через дорогу. Борода не ответил. Он следил за тем, как из машины выгружались охотники. Четверо. Крепкие, деловитые, чем-то походившие на тружеников деревни, затеявших сенокос. Джинсы, куртки, кепки и бейсболки. У каждого в руках гладкоствольный карабин. Пусть на вид они напоминали армейские автоматы, но борода точно знал, это охотничьи карабины, почти дробовики. Заряженные вручную набитыми патронами с картечью, они могли на куски разорвать и оборотня, и вампира, и даже человека в бронежилете. Точностью стволы не отличались, их работа — ближний бой, когда кровь брызжет в лицо. Грязно, но действенно. Как и вся работа охотников. Четверо. Петька пятый. Отряд, который должен охранять предсказательницу. Те самые ребята, обведенные вокруг пальца Дашкой. Но четверых не хватает. То ли запаздывают, то ли, как и поручено, всем ищут предсказательницу. «Гриша!» — надсаживаясь, закричал Петр. «Где она?» Борода даже не стал уточнять, кто. И так было ясно. Примчался спасать свою Анку-пулеметчицу и народ за собой притащил. Выдрать бы их всех, хорошенько за нарушение приказа. Ну, пусть так, сойдут за подкрепление, пригодятся. «Сюда!» — рявкнул Борода, взмахнув ручищей. «Быстро, ко мне!» Охотники не двинулись с места. Мялись у Нивы, поглядывая в сторону броневика у крыльца банка. Петр, изучавший машину с мигалкой, перевел взгляд на броневик. Потом снова обернулся к координатору. Лицо его превратилось в белую застывшую маску. «А пошел ты!» — заорал Петр и сунулся обратно в машину. Гриша, подавившись очередным приказом, застыл с поднятой рукой. Юный охотник выволок из Нивы свой карабин с огромным магазином, накинул на плечо сумку с запасными и ринулся к броневику. Охотники деловито потянулись за ним. «Э!» — гаркнул Борода. «Эй!» Никто не откликнулся. Один за другим бойцы, держа оружие наготове, обошли брошенные машины и скрылись за броневиком. Лишь последний, Саня, грузный, приземистый тип с намечающейся лысиной, напоследок обернулся. Бросив на координатора суровый взгляд, он осуждающе качнул головой и отвернулся. Борода медленно опустил руку, коснулся мокрой от дождя крыши «Жигуленка». Нахмуривший в который раз за последние полчаса нашарил взглядом дробовик на заднем сиденье, потянулся к ручке двери и тут же отдернул руку, словно обжегся. Залез в карман, достал телефон и уставился на него. Ждать долго не пришлось. Короткая смс-ка прибыла точно в срок, заставив телефон вздрогнуть. Борода положил мобильник обратно в карман. Закрыл глаза, поднял голову и подставил лицо теплым каплям дождя. Кто-то из них определенно сошел с ума. Один отдавая безумные приказы, другой подчиняясь им. Григорий надеялся на то, что с ума сошел он, потому что, если она не знает, что делает, то в конце концов останется только один выход — застрелиться от стыда.